Законодательное построение органов. Так как каждый орган в целом представляет самостоятельную иерархию, которая воплощает в себе определенный суммарный потенциал, то весь человеческий организм тоже является собой потенциал определенной мощности. И в этом человеческий организм подобен общей системе построения мироздания и обладает аналогичными признаками развития. Идентичность проявляется в построении форм и объемов, а также в любом физиологическом построении, в котором множество отдельных частных форм соединяются воедино для создания абсолютного состояния. Последовательность зарождения органов в теле каждого человека и развитие их по определенным закономерностям свидетельствует о наличии специальных законов, по которым строится каждый из них. Закон построения физического тела включает в себя подзаконы построения конкретных органов. Общий закон конфигуративного построения принимает в основу формирование и расположение мини-систем в теле, их иерархическое расположение. И поэтому органы, принадлежащие к низкому уровню, строятся первыми, а на их базе формируются более высокие. Это является главным в закономерных принципах построения. То есть расположение в теле и очередность строения начинается с нижнего уровня иерархии физического тела. Исключение в очередности составляет сердце, стоящее выше всех, но формирующееся ранее некоторых органов, стоящих ниже него. Любое построение должно укладываться в заданные промежутки времени. Весь организм существует в определенном временном интервале, заданном общей программой развития. Но одновременно каждый орган, как потенциальная система, живет и работает в своем времени, и скорости протекания процессов у них тоже свои. Однако объединение их в единой работе на целостный организм свидетельствует об их зависимости в функционировании друг от друга. Поэтому общая программа увязывает по времени скорость протекания различных процессов в отдельных органах. Скорость течения процессов в одном органе может колебаться в заданных пределах, поэтому реакции могут проходить замедленно или ускоренно в зависимости от ряда прочих факторов и, в частности, от влияния на данный орган других органов. В соответствии с наличием закона построения, в обязанности функционирования органов внедряется необходимость подчиняться вышестоящему уровню и большим потенциалам. А это влияет на перераспределение энергии внутри организма впоследствии и на многое другое. Все основные процессы в период построения направлены на создание требуемой структуры органа или системы тела. И поэтому реакции в строящемся организме не соответствуют тем процессам, которые протекают в период его нормального функционирования, когда уже все построено. Но так как органы не остаются неизменными, а постоянно изменяются с течением времени, в детском организме они растут, а в старом начинают сокращать свою деятельность, то и процессы, происходящие в теле, тоже изменяются, что заложено в программу. Время играет главную роль в регулировании процессов, поэтому оно закладывается в программу развития тела как главный регулятор этапов прогрессирования. Время, жестко связанное с программой, включает в нужный момент точки прохождения поставленных целей построения. Это активизирует деятельность организма в требуемом направлении. Принцип развития физиологии тела заключается в подрядной очередности функционирования при совершении тех или иных действий человеком. То есть при совершении им одних действий, например, он бежит, в работу в определенной порядковой последовательности включаются одни органы и системы. При других действиях, например, он ест, другие, и тоже в последовательности, установленной для них свыше конструкторскими разработчиками. В этих случаях работает коэффициент подряда, включающий соответствующую цепочку взаимосвязей, ведущих к планомерной работе всего организма. К одному из главных законодательных процессов, протекающих в теле, относится своевременность создания заданных состояний. Это способствует включению в работу дополнительных факторов, активизирующих работу организма как в самой органической материи, так и в ее тонких структурах. То есть всякие раздражители среды должны вызывать соответствующие и своевременные образования внутри организма. Это изменение химических реакций, появление необходимых физиологических компонентов или ферментов, ответные мускульные реакции, необходимые на различные жизненные ситуации, или ответная реакция на свет, музыку, запах, температурные раздражители и так далее. Все это должно соответствовать расчетным изысканиям высших конструкторов, согласовываться между собой и строго следовать проектным цепочкам взаимодействий для получения планируемого результата. Подобный способ развития таких частных состояний, как органы и прочие системы тела, позволяет совершенствовать единую сеть сообщений в целом организме.